Глава вторая. Роман. Я смотрю на бледную девушку с коляской, которая отчитывает меня, не слишком хорошо соображая, что она говорит и что ей нужно. Во-первых, я вообще не очень-то привык общаться с незнакомыми людьми вот так на улице. Я в принципе не появлялся в местах, подобных этому. Не то чтобы я был сноб, хотя нет, именно то, я сноб. Эта девчонка всем видом вызывает у меня неприязнь, несуразная, нелепая. Я не придавал значения тому, во что были одеты люди, находящиеся рядом со мной обычно. Но именно потому, что те, кто был рядом со мной, как раз всегда выглядели идеально. Другого бы я не потерпел. Почему нельзя выйти на прогулку с ребенком и выглядеть красиво? Она ведь все-таки женщина. Я вообще не терплю некрасивых женщин. Но при этом я же всегда говорил и говорю, что некрасивых женщин нет. Красивые все. Им просто нужно научиться себя подать. Я видел, как обыкновенных, невзрачных серых мышек стилисты превращали в красавец. Индустрия красоты вообще меня привлекала. Недаром, наравне с инвестиционным бизнесом и бизнесом, связанным с ресурсами, я открыл направление, связанное с модой и стилем. Модный дом, школу моделей, реальных моделей, а не тех, кто промышляет сомнительными делами. Оглядываю эту замухрышку, оцениваю ее, в принципе, вполне аппетитную фигурку. Да, роста ей не хватает, но... Зато какой необыкновенный цвет волос и тон кожи. Именно такая называется фарфоровой. На ней всегда отчетливо виден румянец. Вот и сейчас она злится, и щечки становятся пунцовыми. Она милая малышка, если снять ее этот нелепый балахон, стянуть узкие брючки... Чёрт, о чем я думаю? И вообще, зачем я тут завис с ней? Мне нужно разобраться с важным делом. И противная блондинка вообще ни разу мне не сдалась. Надеюсь, я приехал по нужному адресу. Правда, бог его знает, что мне делать. Пойти прямо к этой Анастасии Львовне? И что я ей скажу? Эй, вы глухонемой? Какого она ко мне прицепилась? Кстати, она с коляской. Может, общается с другими мамашками и знает эту госпожу Романову. Это дом 48, корпус 1? Да. Я понимаю, наконец, что ей от меня надо. После перелета, после стольких часов, проведенных в больнице, после всех проблем, что на меня свалились, я реально невероятно туплю. Мой водитель загородил съезд коляски. Чёрт. Она в другом месте проехать не может? Вздыхаю, потому что понимаю, что эта девица так и будет стоять, немым укором. Нет, не хочу спрашивать у нее, знакома ли она с бывшей пассией моего брата. Не нужно лишних ушей и глаз. Надо как-то быстро убрать ее с дороги. Вернее, это я должен убраться с ее дороги, но мне реально некуда. Я помогу вам. Не задумываясь, хватаю коляску, поднимаю, ставлю на дорогу. Путь свободен. И что ты будешь делать? У серой развалюхи отваливается колесо. Что ж ты за мать такая, если нормальную коляску ребенку купить не можешь? Я терпеть не мог безответственных людей. По мне, прежде чем забеременеть, нужно четко понимать, где будет ребенок жить, в чем ездить, что есть и во что одеваться. Ребенку надо стараться обеспечивать все самое лучшее. Или не рожать. Я не child-free, нет. Я нормально отношусь к детям и даже хотел бы своих, если бы не некоторые обстоятельства. Но понять людей, которые приводят в мир человека и не способны позаботиться о нем, верх безответственности. И она еще будет выговаривать мне за колесо. Нормально? Ну вот что вы наделали? «Что? Серьезно? Поднимаю бровь, закатываю глаза. «Да иногда я королева драмы, как называет меня моя любовница Илона. Что я наделал?» «Специально выделяю местоимение. Я не виноват, что у вас коляска старая. Ох, и кто только меня за язык тянул. Мы оказываемся с ней совсем близко, и я вижу, что у нее красные глаза, сухая кожа. Кожа словно лепесток розы, который оторвался и пролежал на земле». Смятое, загубленное совершенство. Чёрт, Вишневский, ты совсем уже умом тронулся. На мгновение закрываю глаза, сжимая переносицу большими указательными пальцами левой руки. Что-то я заработался. Надо прекращать сидеть ночами над бумагами. И Илона обижается. Илона, вот пример женщины, которая сделала себя сама. Дамочка самой заурядной внешности, не из тех, кто выигрывает генетическую лотерею. Ей, пожалуй, только с ростом более-менее повезло. Но и лишнего веса не наблюдается. Постоянно фитнес, регулярные походы к косметологу, личный стилист. И когда она идет рядом, все шеи сворачивают. Хотя она не Анджелина Джоли и не Скарлетт Йоханссон. Я доволен тем, как выглядит женщина, с которой я сплю. Да, просто сплю. Никаких серьезных отношений. Хотя она в последнее время так загадочно улыбается, словно уверена, что поймала меня на крючок. Дадим ей в это поверить. Пусть думает, что ее алчные пальчики уже почти получили колечко. Пальчики. Тут я замечаю пальцы сердитой незнакомки. Длинные, изящные, очень тонкие, красивые, с коротко стриженными ноготками. И кожа тоже очень сухая. И волосы у нее секутся, и явно она за ними не ухаживает. О чем вообще думает? У нее же внешность, как у хорошей модели. Я называю такие лица «чистый лист». На нем можно все что угодно нарисовать. Хоть яркую жгучую красотку, хоть женщину-вамп с алыми губами, хоть холодную снежную королеву. «Знаете что? Катитесь-ка вы отсюда со своим джипом!» Носик у нее покраснел не от холода, злится. «А мне смешно. Злость девочка никого не украшает. А вы так и покатитесь на трех колесах. Давайте я помогу. Не очень-то мне, конечно, хочется брать руками грязное колесо, но совсем уж не по-джентльменски я поступить не могу». «Вы уже помогли, спасибо, я как-нибудь сама справлюсь». Злиться еще больше, а зря. Негативные эмоции очень сильно портят женское личико. «Вижу я, как вы справляетесь. Прилаживаю колесо, надеюсь, оно у нее нигде не выпадет. Чувствую, что коляска начинает шевелиться, ходуном ходит. Это что такое? Боже, я и забыл, что там должен лежать ребенок. Ребенок. Я ведь приехал сюда за ребенком. За малышом, которого мне нужно каким-то чудесным образом забрать у матери». «Ну что ты, Алёшка? Сейчас поедем, сейчас будем спать». «Алёшка. Получается, у нее там мальчик?» И тут меня прошибает холодным потом. Этот самый дом и подъезд, у которого мы припарковались, тот самый. Это ведь не может быть тот самый ребенок. Но кто тогда эта Белоснежка? Няня? Но не бабушка же. Ей ведь лет 30 с хвостиком. А я ведь даже не знаю, как зовут малыша. Мои архаровцы не успели скинуть информацию. Я только уверен, что это парень, сын, наш наследник. Задаю вопрос, понимая, что хриплю, в горле пересохло. «Мальчик?» «Ася». «Ох, только этого не хватало. Колесо. Опять. Ну вот что вы наделали?» «Что я наделал? Я не виноват, что у вас коляска старая». «Задыхаюсь от гнева. Вот же гад, старая. Она совсем не старая. Мне сказали, что до нас в ней всего двух малышей катали. И потом это очень хорошая фирма «Адамекс». Три в одном. И она новая, почти 50 тысяч стоит». «Знаете что? Катитесь-ка вы отсюда со своим джипом!» Он усмехается. «Да я-то покачусь, у меня 4 колеса. А вот вы так и поскачете на трех. Давайте я помогу». «Просто нет слов. Индюк напыщенный». «Вы уже помогли. Спасибо, я как-нибудь сама справлюсь». «Вижу я, как вы справляетесь». Он опускается на корточки, достает колесо, пытаясь приладить его. Вижу, что его белые мажорские ручки уже в грязи испачкались. Так и надо. Малышка начинает кряхтеть. Она не очень любит, когда на улице мы стоим. Сразу просыпается. Ее надо хорошенько укатать. Потом только можно остановиться у какой-нибудь лавочки и посидеть. Правда, сейчас холод, не посидишь особенно. «Ну что ты, Алёшка, сейчас поедем, сейчас будем спать». «Мальчик». Смотрю на незнакомца, который почему-то в лице меняется и смотрит на меня пристально. «Девочка». Чему, интересно, он так удивляется? «Девочка, Алёшка?» Смотрит так, словно сканером просвечивает. «Да, девочка, да, Алёшка, так получилось». Вздыхаю, но решаю объяснить для особо одаренных. «Алёна, Алёнушка, Алёшка, вам какая разница? Колесо поставили?» Сама не понимаю, почему я так грублю, но меня куда-то несет. «Поставил, можете ехать». «Спасибо». А на языке вертелась. «Вас забыла спросить». Перехожу дорогу, пара шагов, и мы въедем в сквер. Подальше от всяких красивых. Алёшка перестала кряхтеть, но глазки пока не закрыла. Смотрит в потолок коляски, словно замечая там что-то. А мне интересно, правда ли такие маленькие все наоборот видят? Перевернуто. Интересно, голова у них не кружится, и когда они начинают видеть все нормально? «Постойте. Что ему еще надо? Вот же привязался». Еще и орет. А у меня, между прочим, малышка в коляске спит. Почти. Разворачиваюсь резко и нарочно противно шиплю. «Чего вы кричите? У меня ребенок спит!» А он ухмыляется и оглядывает меня с ног до головы, опять сканируя, словно вычисляя, сколько я стою. Мне вдруг становится очень неуютно из-за того, что я такая потрёпанная, что ли. Да, я когда-то любила красиво одеваться, тогда, в другой жизни. Вещи покупать не самое дешевое. Пусть один пуховик на зиму, зато качественный. Пусть одни кроссовки, но хорошей фирмы. И вот за последнее время я просто катастрофически опустилась. Вот что. Куртке моей уже 3 года, и она, несмотря на качество, сильно не алё. Кроссовки когда-то были белыми, но вид потеряли. Джинсы приличные, но такие уже никто не носит. В моде широкие и клёш, а не скини. А еще я не накрашенная, и волосы торопливо скручены в пучок. Наверное, на кикимору похожа. Да уж, рядом с этим красавчиком мне хочется засунуть голову в песок или совсем под землю провалиться. Новый блокбастер. Красавица и чудовище. Причем чудовище — я. Двигаясь вперед, делая вид, что мне плевать на то, что он меня окликает, обращается ко мне. Но, собственно, мне и плевать, на что он мне сдался. Минутку, девушка. Ох, хорошо хоть девушкой назвал. Женщина бы мое самолюбие не вынесла. Пришлось бы превращаться в дракона и его испепелить. Что? Останавливаясь, поворачиваясь, стараясь держать спину прямо и голову высоко поднятой, делать вид, что я английская королева. Не думаю, что получается, но все же. Как мой лев говорил когда-то, лопни, но держи фасон. Возьмите, купите малышке новую коляску. Он стоит в шаге от меня и протягивает мне несколько купюр, не рублей. Евро, крупные, зеленые, 500-ки. Меня мгновенно затапливает волна огня и ярости. Да если бы я была героиней фэнтези-романа, то реально превратилась бы сейчас в какую-нибудь мать драконов. Я даже чем-то похожа на нее, ну, ту самую, которая из «Игры престолов». Испепелю. Спасибо, конечно, но я в милостыне не нуждаюсь. Что? Резко отворачиваюсь, потому что вместо огня из пасти у дракона льются слезы из глаз. Не хочу реветь, а реву. Да, у меня не было денег на новую инглизину и даже на капеллу, и поэтому я купила старую коляску. И куртку не могу купить 3 года, потому что сначала похороны, потом деньги на учебу, потом эта история с квартирой и Гена, который кучу денег моих проиграл. И отец Алёнушки, который слился, проигнорировав все сообщения о беременности. Не любит он презервативы, козел. Я так устала от этого, так устала. Постоянно считать копейки, отказывать себе во всем. Где я так нагрешила, что со мной все это случилось? Где? Простите, я не хотел обидеть вас. Я чистого сердца. Этот красавчик мажористо еще и издевается. Просто фейспалм. Господи, Романова, как ты до этого докатилась? Как? Дожилась до благотворительности. Тебе уже подают. Почему-то в горле ком и очень противно. И от самой себя противно, что расклеилась. Надо было обратить все в шутку или вообще полный игнор. Не слышу, не вижу, не думаю, не чувствую. А я ведь давно не чувствую. Ничего, никому. Я имела в виду как женщина. Почему-то сейчас рядом с красивым мужиком это отчетливо воспринимается. Когда мне чувствовать? У меня нет времени на чувства. У меня 2 детей. Даже 3 почти. И мысли только о том, как одеть, обуть и накормить. Да еще и выучить. Потому что я пообещала льву, что я это сделаю. Да даже если бы я ему и не обещала. Девушка, подождите. Господи, почему же он никак от меня не отстанет, а? Догнал ведь, прямо в спину дышит, еще и руками хватает. Ну нет, хватает — это, конечно, сильно сказано. Просто берет за локоть, поворачивает. Девушка. Видит мои слезы, и мне кажется, лицо его застывает. Неужели таки сообразил, что поступает гадко и некрасиво? Ладно, красавчик, не бойся. Мне для тебя приятных слов не жалко. Улыбаюсь сквозь слезы и говорю ядовито. Знаете, что я вам скажу от чистого сердца? Идите вы, знаете куда? Вырываю руку, иду быстрее, даже не стараясь смахивать злые слезы. Нет, все-таки, есть же идиоты, да? Урод моральный, придурок, деньгами разбрасывается, денег у него куры не клюют явно. Черт, может, стоило взять у него эти деньги и правда купить коляску? Иду по дорожке, стараясь сильнее трясти коляской. Так моя Алёшка засыпает быстрее. Заглядываю к ней, не останавливаясь. Виден только носик и глазки. Уже закрыла, уже сопит. Улыбаюсь. Вот что может всегда поднять мне настроение. Дети. Как я их люблю. Глупая, надо было идти учиться в педагогический. Побоялась тогда. Подумала, ну что это за работа? Училка в школе. Мы с подружками в классе вечно над некоторыми стебались. Представила, что меня также какие-нибудь оторвы школьные троллят, и передумала в педагогику. Глупая. С детьми мне хорошо. С детьми я сама собой остаюсь. А вот со взрослыми часто теряюсь. Как с этим, не до матча. Ладно, проехали. Ася, Ася, держись. Ты не имеешь права расслабляться. Ни на минуту, ни на секунду. Ты должна быть сильной. Потому что если не ты, то кто? Если не ты, кто вырастет Маруську? Если не ты, кто поднимет Аленку? Если не ты, кто поможет всей твоей семье? Так что давай, не хлюпай носом и хвост пистолетом. И на нашей улице перевернется КамАЗ с пряниками. Ох, знать бы, как быстро он перевернется, и какие это будут пряники.